Дорогие друзья-радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня Слово Божие из двух мест Писания. И первое находим в 33-м псалме, стихи от 13 по 17. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним». Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Второе место находится в послании к Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Мы продолжаем нашу тему о войне и мире. Война – нежеланное явление и в то же время неизбежное явление для живущих на земле. А мир всеми желателен, но никогда не достигается. Мы уже говорили, что корень войны находится в трагедии, которая произошла в Едемском саду. Другими словами, этот корень находится в грехопадении человека, ставшего во вражду с Богом, а поэтому и со своим братом не может жить мирно. Пока война живет в сердце человека, человек не может мирно жить. Через смерть и воскресение Иисуса Христа мир был приобретен Богом для всех людей. Но не все хотят покаяться и рассчитаться с грехом, а поэтому и продолжают воевать. Сегодня мы желаем обратить внимание на то, что почему-то даже у верующих, однажды покаявшихся и получивших сердечный мир, иногда появляется военное настроение и мира в сердце нет, о чем Иаков подчеркивает в 4 главе своего послания. Прочитанные нами стихи из 33-го псалма освещают нам тайну потери мира верующими людьми и как можно опять стать на путь мира или вообще лучше никогда не сходить с него. Верующий человек постоянно должен следить за собою, а не за другими, и постоянно питать свою душу и свою веру хлебом Божьего Слова и этим возрастать духовно. Он теперь понимает, что есть еще другая война, духовная, и его брат теперь не с его братом по крови, но с силами дьявола, которые всячески хотят совлечь его с пути истины и вовлечь опять в войну против плоти, против брата. Послание к Ефесянам 6 главе 12 стихе сказано, «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Для этой войны есть другая трагедия и другая сила. Другими словами, для духовной войны нужно и оружие духовное, потому что эта война более трудная и совсем непосильная для человека. Послание к Ефесянам 6 главе, в стихах от 13 по 18, говорится как раз об этом оружии. Наш враг есть самый коварный враг, и часто он, то есть дьявол, приходит к нам как ангел света, то есть под видом святого, и тогда его очень трудно узнать. Послание к Коринфянам во втором послании 11 главе говорится так. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Представьте себе проповедника Евангелия, стоящего за кафедрой в церкви, который на самом деле ничего общего с Евангелием не имел и не имеет. В его лице сатана послал своего слугу, и он теперь, имея возможности, начинает проводить программу сатаны среди народа Божия. Поэтому верующим надо постоянно быть начеку и быть исполненными Духа Божия. Только Духом Божиим можно успешно воевать с силами ада. Это только один из многих примеров. Такой лукавый деятель обязательно произведет замешательство в церкви. И одни увидят, кто он, а другие не поймут, в чем дело, и начнется состязание между членами, которое кончится войной и потерей мира в сердцах детей Божьих. В книге Захарии в 4 главе стихе 6 сказано: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь, только полнота Духа Святого может сохранить дитя Божие от плотской войны и вражды между братьями». Если человек не будет исполнен этой силой, то тогда он будет поддаваться всяким искушениям и обязательно будет терпеть поражение в духовной войне. Послание к Ефесянам 4 главе, стихах 30 по 32 сказано об этом так: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Гарантия победы над грехом нам дана самим Богом. И для этого Он сам поселился в нас Духом Святым в день нашего спасения. И поэтому надо правильно обращаться с этим Духом Божиим, чтобы не препятствовать Ему вести эту борьбу или войну. И тогда победа будет на нашей стороне. Другое место Писания, которое мы читали в послании к Филиппийцам, говорит об этом чудном состоянии христианина-победителя, когда мир Божий наполняет его сердце. Но читая эти стихи в контексте, то есть в общем смысле написанного, мы находим, что там тоже есть условия и пожелания членам церкви, как они должны жить между собой. Они должны одинаково думать о Господе, помогать друг другу, радоваться только в Господе, быть кроткими настолько, чтобы все люди могли это заметить, зная, что пришествие Господне очень близко. Другими словами, они должны стоять в Господе, как говорит первый стих 4 главы. И тогда не надо будет заботиться о многом. Ведь многие из наших забот вызываются войной плоти, а только рассказывать Господу в молитве о своих нуждах и при этом благодарить Его за то, что Он обязательно услышит и пошлет победу. А тогда этот мир Божий, который превыше всякого ума, будет наполнять сердце верующего и соблюдать его помышления во Христе Иисусе. Здесь взаимная помощь или сотрудничество. Я покоряюсь Богу и Его Слову, а Он дает нужную победу над всем злом, исполняя меня силой Своего Святого Духа. Слава Богу за эту славную надежду для детей Божьих. Но это не случается в один день. И мы должны помнить, что пока мы живем в теле, мы будем находиться в войне, однако силой Духа Святого, живущего в нас, нам гарантирована победа. Читаем еще книгу Исаии, 48 главу, стихи 17 и 18. «Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Вот где секрет нашей победы и этого мира. Возможность иметь мир сердечный и жить мирно человеку, живущему на земле, очень дорого стоила нашему Господу. А нам нужно только смирившись принять его в сердце. Поэтому посмотрим сегодня в свои сердца, чем они наполнены, и очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И тогда с благодарением будем возносить наши молитвы к нашему Господу, а самая большая благодарность для Него – это принятие Его спасения для тех, которые еще не покаялись перед Ним. А для верующих – это повиновение Ему и жизнь с полнотой Его мира в сердце. Это будет радовать Его, Искупителя нашего и Господа. Да поможет Он всем нам, дорогие слушатели, прославить Его за такую великую любовь к нам, недостойным грешникам. Ему за все да будет вечная слава. Аминь. Если бремя жизни.